Начнем со здоровья. Поразмыслите, что в отношении вашего здоровья стоит на первом месте. На месте А. Что-то, что вы должны сделать. У меня это спокойная и медленная еда. Место Б. Для меня это не есть больше сыра, потому что он только склеивает кишечник. Место С. Это могут быть такие мелочи, как, например, по вечерам есть только фрукты, потому что тогда мы лучше высыпаемся. А затем, после того, как вы все записали, подумайте, что из этого нужно делать каждый день, несколько раз в неделю, еженедельно, ежемесячно, один раз в год. Перейдите затем к вашим отношениям и подходите к ним точно так же. Что вы должны сделать? Что вы хотите сделать? И что вы считаете желательно сделать? И здесь распределите все дела, которые вы должны делать ежедневно, несколько раз в неделю, каждую неделю, и то, что нужно сделать хотя бы один раз в год. Подумайте о том, что вы выполнили. Вы можете записать в столбике справа от целей то, чего вы действительно достигли. В каждой сфере у меня, например, записано, что я каждый год хочу прочесть какое-то количество книг, а в графе «Сделано» я тогда запишу, какие это были книги. Таким образом, у меня всегда хороший обзор сделанного. Говоря о финансах, вы должны ежегодно себя спрашивать, как обстоит дело с ежегодным бюджетным планом. Где вы можете что-нибудь сэкономить, что уже стало ненужным? Или где можно сэкономить, сохраняя качество жизни, но сократив расходы? Ежедневно я мечтаю, ежедневно я смотрю в альбом свои мечты. Ежемесячно я обсуждаю с моими консультантами по капиталовложениям мои финансовые решения и перераспределяю свое состояние, если это нужно. Каждый год я рассматриваю свою модель счета в банке. Я решил создать фонд, чтобы обеспечить сирот наставником и финансовой поддержкой. Я наметил сэкономить определенную сумму, не меньше 70% моих доходов. Все эти вещи я здесь фиксирую совершенно точно. В разделе «Эмоции» я записал, потому что у меня была тенденция сердиться из-за мелочей, что самое плохое, что со мной может случиться. Это супер-день, когда не будет никаких раздражающих мелочей. И с тех пор, как у меня появилась эта установка, мне значительно легче. На год я запланировал, чтобы подсказать вам, работать за письменным столом только над одним процессом. Остальное совершенно пусто. Вы уже понимаете, это был приоритет «Б». Поэтому я не должен был его обязательно выполнить и не всегда выполнял. Но я собираюсь в следующем году сделать это приоритетом «А», потому что это является для меня большой эмоциональной разгрузкой. В разделе «Эмоции» у меня записано, что в месяц есть 1-2 дня безделья. Каждую неделю я нуждаюсь в одном дне, когда я могу вдоволь насмеяться, чтобы снять психологический стресс, и когда я могу быть развязным и дурашливым. Многократно в неделю записано, что я должен так распределить свободное время, чтобы у меня был порядок. Там записаны такие мелочи, как тотчас выложить все из сумки, так как меня раздражает, если она стоит не на месте. В ежедневных делах записано, что я каждый день наслаждаюсь, что я слежу за своим внешним видом, что я постоянно контролирую, как я себя чувствую, а не так, как некоторые люди, которые говорят «я сегодня встал не с той ноги», что я должен много смеяться, чтобы испытывать радость. Я читал статистику, она меня испугала. 30 лет тому назад люди смеялись в день в среднем 18 минут. Знаете, что сегодня в нашей стране они смеются только 2 минуты в день? Пожалуйста, запишите, чего хотите достичь в работе и в осмыслении жизни, снова выделив приоритеты А, Б и С. С моей точки зрения, очень важно рассматривать смысл жизни и работу как одну рубрику, так как я думаю, что мы, работая, должны двигаться в этом направлении и видеть смысл нашей жизни в нашей работе. В рубрике «Ежедневное» я записал «Ежедневно заниматься планированием шансов по органайзеру, ежедневно медитировать». Сейчас вы скажете, разве это не относится к здоровью? Вы абсолютно правы. Некоторые вещи, которые я делаю, относятся сразу к двум сферам жизни. Это не исключено. Вы же помните, что если вы в одной сфере очень хорошо работаете, то вы поддерживаете этим другую сферу. Я также собираюсь ежедневно напоминать себе, что все это игра. Чтобы все делать не слишком серьезно и не с перекошенным лицом, а подходить к вещам с шуткой и легкостью. Среди ежедневных дел использовать 2-4 часа, чтобы обдумать свое положение дел. Я полагаю, что если у нас есть смысл жизни, если мы успешны в работе, то это не потому, что это произошло само по себе. Мы должны активно думать, как найти место на рынке, какую занять позицию, и это должно отнимать в день по меньшей мере 1 час. А когда мы поймем, как это важно, то час легко превратится в 2-4 часа. Есть люди, которые говорят: «Я это не могу позволить себе на своей работе». Мой совет: займите такое место, на котором вы сможете себе это позволить. Сделайте все для того, чтобы это вам удалось. От этого зависит продвижение вперед. От этого зависят результаты. Несколько раз в неделю я запланировал от 20 часов постоянно читать. Я обнаружил, что я снизил среднее количество прочитываемых в неделю книг с 4-5 до 3-4. Этого мне слишком мало. Я решил читать минимум 3 раза в неделю. Читать от 20 до 2 часов ночи. В еженедельных делах записано, что я должен находить свободное время, чтобы рефлексировать, чтобы я планировал свою неделю и проводил с руководящими работниками короткое совещание. В ежемесячных делах предусмотрено, что я беру полдня свободного времени, чтобы обдумать заново годовой план. А на весь год я запланировал, что посещу как слушатель по меньшей мере 4 семинара, что я прочту не меньше 100 книг. Обычно это будет значительно больше, но 100 – это минимум. И здесь у вас есть возможность записать то, что вы уже претворили в жизнь. Оставьте в своей тетради пустую страницу. Ее я использую как копилку для моих целей. Там я записываю себя в середину, а вокруг меня все сферы жизни, где я записываю самые важные вещи, потому что это проникает непосредственно в мой мозг. 2 страницы вашей тетради – это раздел «Принципы». То, что я понимаю под принципами, это применяемые постулаты, в которые вы верите. Вы ведь записали внизу пирамиды ваши постулаты, в которые вы верите. Если вы их действительно применяете в вашей деятельности, они становятся вашими принципами. Если я записал в качестве постулата «если я не могу, то я должен», тогда я спрашиваю себя, чтобы превратить его в принцип. Если это не получится, что я могу сделать, чтобы это получилось? Это вопрос, который, будучи чуть иначе сформулирован, стимулирует меня к действию, к активности, который тотчас приводит меня к действию. Я, например, взял себе за правило, и это мой принцип 29. Я планирую каждый шаг так, как будто оборот за год наверняка увеличится в 4 раза. Я установил, что иначе я делаю много вещей, которые совершенно не нужно делать, потому что они с течением времени сами сделались бы.